Глава 5. «Итак», — перебил мои размышления старый гоблин, — «каков твой план? За оставшееся время было бы неплохо на полигоне на тебя посмотреть». «Знаешь, Шмык», — остановил его я, — «мне нужно еще немного времени. Что, если завтра в районе обеда?» «Хм», — озадачился гоблин, — «твои поведенческие реакции довольно странны. Но это твой выбор. Мне тоже надо начинать готовиться. Духи познания сказали, что мой переход состоится гораздо раньше, чем я думаю. Освободишься, сообщи». Попрощался со мной как-то в раз постаревший Шмык. Набрав еды на вынос, отправился к себе в комнату. Организм все еще перестраивался и требовал постоянной подпитки в виде белков и углеводов. А еще я захотел пососать гвоздь. Я даже остановился и убедился, что мне это не снится. Нет, все правильно. Хочу почувствовать во рту вкус металла. А первая ассоциация с металлом — это гвоздь. Почему так, не знаю. Детские ассоциации, наверное. Высокоуглеродистый подшипник подойдет. Обратился я к внутреннему «мне». Достал один шарик, оглянулся. Никого нет, и сунул шарик в рот. Челюсти без моей команды начали хрустеть вкусняшкой. Я весь внутренне сжался, ожидая звука ломающихся зубов и раздирающий мозг боли. И тут пришло понимание двух вещей. Первое. Я уже совсем не человек. В смысле, человек, но неразумный. Я теперь человек игры. И второе. Одного шарика мне мало. Надо еще два. Так, похрустывая шарами, и добрался до своей комнаты. Сел за стол и открыл информаторий. Итак, зеркало Шакли. Что это и с чем его едят? Бла-бла-бла, артефакт, разновидность и оценочная стоимость. Сколько? Пол лимона золотых? Это чего он такого делает-то? Воскрешение из мертвых. Коротко и ясно. Проф, слушай, а когда кто-либо умирает, его самосознание, внутреннее я или, по-простому, душа, она куда потом? Потянула меня на философию. Два варианта. Либо ты игрок, либо нет. В первом идет закукливание, стазис и прочая непонятная тебе хронохренотень, которая никак не отражается на игроке. После восстановления тела ты все тот же ты. Во втором случае могут быть варианты. Для понимания процесса рассмотрим самый распространенный. Сущность разумного идет на перерождение. Очистившись от всего, она возвращается в большой мир. Но это уже чистая болванка. И так по кругу. «Погоди», — остановил я его. «Меня переписывают, что ли? Я как бы клон самого себя? Тело ведь распадается и собирается вместе привязки. Твоя связь с системой непрерывна. Весь ты в каждую секунду времени есть в ней. В последний момент переносится только твое внутреннее «я», поведенческие реакции и прочая оценочная система». Попробовал объяснить мне проф. Ладно, проехали. Я и я забыли. А есть способ обычным разумным не умирать? Вывел я разговор на тему моего поиска. «Ты про зеркало Шакли? Есть как-нибудь? Вспомни рассказ о матери Хаграши. Запечатывание сущности в подходящий носитель. Еще есть пара более изощренных способов. Но это все от насильственной смерти. Естественная смерть необратима, если она уже произошла. Правда, и тут вариантов много. Некромантию в расчет не берем, там другие расклады». «Замнем для ясности». Опять перебил я Ижера. «Коменданту нужно зеркало. В свободной продаже его нет. Деньги он, наверное, подкопил бы на такое. Хотя сумма куда как приличная. Оно есть в данже. Гипотетически я могу его достать, так? Пока все верно. Только вот один нюанс. А нам его не надо? Я про зеркало. Может, оно нам самим пригодится? Продать, например. Или в счет будущих долгов Насте задарить. Вместе с рубином с сущностью ее матери». «Кто о чем, а проф о наживе». «Интересный вариант». Я серьезно задумался. «Если данж многоразовый, то вопрос как бы решен. Зеркал на всех хватит. Если нет, то будем делать посмотреть. Зачем делить шкуру неубитого медведя?» «Тогда осталось решить вопрос, сколько мы попросим у коменданта задатка», — предложил проф. «Если брать цену в 500 тысяч, отнимаем от нее стоимость двух эссенций мира. Кстати, это что вообще такое? В двух словах поясни». «Тебя убили, уровень не слетел. Привязка при получении. Стоимость последней проданной на аукционе 100 штук. Золотом, естественно. — отрапортовал проф. «Серьезно?» «Хорошая такая водичка. Впрочем, как и цена. Берем. Однозначно берем. Итого минус 200. По полигонам что?» «Их несколько. Созданы специально для прокачки навыков. Твоя акробатика, например. Есть на силу, интеллект, интуицию и прочее. Полигоны на базе не так уж и дороги. 500 монет за одно посещение». «И ты называешь сумму в 500 монет недорогой? У тебя заначки миллионные есть где-то? Нет? Я так и думал. Теперь про другое. Вопрос, почему у меня есть такой навык, как акробатика, а чего-то типа гирьериста нету? Прыгая, бегая и рысача, я достижение получил. С силой что не так?» Вспомнил я о своих недавних размышлениях. «У тебя профильная характеристика — ловкость. Вот и весь ответ. Закон такой у системы», — пояснил ситуацию проф. «Нет для меня законов. Я есть закон». Раскачиваясь на стуле и воздев указательный палец к потолку, провозгласил я и добавил. «Думай, проф, что мне делать для получения достижений на остальные характеристики? Двойная прокачка — это дело первостатейной важности. По мере прокачивания навыка увеличение идет в процентах. На маленьких уровнях это практически и незаметно. Что такое 10% к 10 единицам характеристики? Единица. А вот процентов так 30, да к значению в 100. Это уже халявная тридцатка практически за просто так. Задачу понял. Подключу все ресурсы, буду нужен, кричи громко», — предупредил меня проф. «В смысле?» — не понял я. «Ты многозадачный, что ли? Или потоков сознания у тебя много?» «И так, и так. Правда, я еще не вышел в нормальный режим. И когда это произойдет, неизвестно. Если грубо провести аналогию, то я сейчас как винт, который форматнули», — вздохнул он. «Собираю себя по кусочкам. Процесс длительный, и я даже приблизительно не представляю, сколько он займет по времени». «Тебе, может, энергию добавить?» — озадаченно спросил я. «Нет, Олег, спасибо. На данном этапе не в ней дело. Я сам себя должен найти». Проф немного помолчал и продолжил. «А ты почему вопрос оператору не задаешь? Ждешь чего-то?» «Не понял. Неделя же не прошла еще». Открыв соответствующую закладку, с удивлением осознал, что прошла. Разобрался с помощью профа, конечно, в чем тут дело. Отсчет времени шел по моим биологическим часам. И все то время, что я провел в модуляторе реальности, шло в зачет. А не увидел я готовность оператора к вопросу по причине локальной остановки временного потока в модуляторе. После же перемещения на базу было не до этого. Вопрос, вопрос. Что мне надо в данный момент? Узнать местонахождение базы волков? Зачем? Что мне это даст? Кто такой Митр? Время придет, узнаю. Да и перестал он для меня быть проблемой. Не сказать, что я не волнуюсь. Просто по сравнению с нибелунгами Митр не танцует, ну вообще никак. О, кстати, о нибелунгах. С комендантом нужно о них переговорить. Или лучше с Крохой. Или со Шмыгом. И еще по поводу моих снов поинтересоваться надо. Опять же, у кого? Что-то я не о том думаю. Проф, посоветуй, чего узнать у системы. Поинтересовался я у соседа по общаге. «Отдай старейшинам волков», — посоветовал он. «Репутацию поднимешь. Как я понял, она для нас вопрос номер один». «Да, блин, точно. Сколько за него, интересно, дадут?» Додумать мне не дал звонок в дверь. Переливающаяся мелодия и женский голос. «К вам, посетитель. Открыть?» «Кому это я нужен?» «Открыть», — отдал я команду. «Мама, роди меня обратно. Белая. Тьфу». Сержант Талабар собственной персоной. Распущенные волосы, более чем откровенная одежда и томный взгляд. Видя который, мне вспомнилось высказывание Митяя. «И взгляд у нее еще такой, у-у-у!» — описывал он как-то раз мне свои похождения. «Какой?» — интересуюсь я. «Ский», — отвечал мне друг. «Мне помнится, ты мне предлагал такайского?» Голос просто завораживал. Немного с хрипотцой и совсем чуть-чуть низковатый для женщины. «У меня такого не нашлось. Но, уверяю тебя, люцианская не хуже. Я пройду?» — выгнув бровь, спросила она. «Конечно, проходи, проходите», — проблеял я. «Давай на «ты». Забудем старые обиды, начнем все заново», — почти прошептала она. Мурашки по коже забегали табунами. «Черт!» Засвербело даже чуть пониже талии. Что творит чертовка? Изогнувшись над столом, она начала доставать из пространственного кармана бутылки и фужеры. «Меня зовут Кирелен», — представилась она. «Брюки предательски начали меня подводить, и это заметил не только я. Нет, ну а чего такого-то? Хочет помириться, помиримся, да и не раз, я думаю. Такая лапочка сама пришла, извинилась, винован принесла. И чего на нее наговаривают? А она свободна? Да хоть бы и нет, отобью. Она будет моей, зайчишка моя». Кирелин повернулась в сторону кровати, и в этот момент я ощутил хорошую такую пощечину. Время замедлилось, и я услышал голос профа. «Уф, да она мастер! Очухался, нет? Любвеобильный ты наш!» А проф, оказывается, ехидна та еще. «Да, спасибо. Что это сейчас такое было?» Вспоминая свои мысли и негодуя, спросил я. «Потом, все потом, у нас времени мало. Притворись, что ты остался таким же влюбленным. Послушаем, что ей надо», — посоветовал проф. «Ситуация, блин. Играть влюбленного дурачка, что может быть проще? Главное, не переборщить. Хотя с теми мыслями, что крутились у меня в голове, переиграть не получится. Тут как бы не доиграть». Белая дошла до кровати и, присев на нее, открыла рот и стала мне что-то говорить. А вот с распознаванием речи в ускоренном состоянии у меня проблемы. Догадавшись деактивировать умение, я услышал. «Давай, я не кусаюсь». Немного куснув нижнюю губу, мотивировала меня Кирелин на что-то. «Нет, понятно, на что. Но вот зачем?» Резко подойдя к кровати, впился голодным жадным поцелуем в ее губы. Немного закружилась голова, и я опять поплыл. Очередная оплеуха привела меня в чувство. «Прости, Олег. Тут, оказывается, не чистая менталистика, еще и тактильный контроль. Но я уже разобрался. Теперь все под моим контролем», — отрапортовал проф. «Надеюсь, есть догадки, зачем это ей все?» Проводя инвентаризацию частей тела дроу, поинтересовался я. «Месть! Только вот каким способом, непонятно. Развязка близко, потерпи», — пошутил проф. «Чего уж там, потерплю. Если душой не кривить и быть честным, мне это все безумно нравится. Сильное, упругое в правильных местах тело. Что еще нужно изголодавшемуся мужику? Талику взаимности. Потерплю и без взаимности». А процесс тем временем набирал обороты и переходил в горизонтальную фазу. «Стой, погоди», — остановила меня дроу. «Горло промочу». Встала и, крутя нижними полушариями, направилась к столу. Отпив из фужера, нежно проворковала. «Милый, а давай обменяемся энергиями?» «Бинго!» — проорал проф. «Соглашайся! Как отвернется, врубай ускорение, поговорим!» «Проф, давай по-быстрому объясняй». Выполнив все условия, поторопил его я. «Ты пятый уровень, не магический класс. Энергии у тебя максимум 50 единиц. А на 11-й класс тоже не магический. Там на стыке классов, но ее энергия превышает твою в 3 раза. Это по идее, ее идея. Такой разбег в энергиях при обмене не убьет, конечно, но очень сильно дебафнет. Объем энергии уменьшится процентов на 80. Чем больше разбег, тем больше будет срок. Что будешь делать?» Поинтересовался проф. «Сколько я могу выплеснуть максимально?» Очень гадко ухмыляясь, спросил я. «Вместе с внутренней и пластинами 440 единиц. Но при одновременной выдаче такого количества ты сам пострадаешь. Не сильно, но ощутимо». «Рискнем. Настрой все, чтобы была одномоментная выдача такого количества энергии. И еще, проф, сходи-ка ты погуляй, лады?» Отдал я команду. Сердце бьется чаще, движения становятся ритмичнее. И близок уже финал. Неожиданно пришла мысль. Передача энергии через что будет? Если через это самое, то не оторвет ли мне к хренам собачьим нужное? От такого количества энергии, на которое он явно не рассчитан. А даже если и так новый отращу. Вот вроде совсем не та ситуация, чтобы думать. Так нет, лезет в голову всякое. Чувствуя, что скачки по прериям на необузданном мустанге, а именно такой секс с дроу приближается к концу, взял бразды правления в свои руки. Согнал с себя разошедшуюся ушастую и поставил ее в позицию членистоногого. На последних секундах соития успел крикнуть: «Получи, фашист, гранату!» Первой энергию передала дроу. Немного мурашек пробежало по моему телу, и все. Настала моя очередь. Враз подскочила температура тела. Пластины, прикрепленные к спине, расплавились, и я одномоментно выплеснул практически всю энергию. Прежде чем упал на спину, успел заметить светящуюся изнутри дроу. Кровеносные и нервные системы стали видны очень отчетливо и запылали золотистым светом. Дальше не успел увидеть, только слышал крик. Вернее, рык боли дроу. Спина пылала от соприкосновения с раскаленным металлом, что остался от пластин. А залечить ее было нечем. Получен дебаф. Снижение регенерации энергии на 90%. Время действия 6 часов. Выживу. А как там мой партнер? Дроу лежала в отключке. Лежит? Ну, пусть лежит. Как-то незаметно появился проф. Хм, интересно, интересно. Как у тебя на родине говорится, нет худа без добра? Произошла небольшая перестройка от таботов и твоих собственных внутренних энергоканалов. Мне, конечно, интересно, что со мной произошло, но не сейчас. Спать и восстанавливаться — вот моя первая задача. Проф, по мере поступления энергии подлечивай меня, лады. Я спать. Если это очнется и попытается на меня воздействовать, бей из всех орудий. Проваливаясь в царство Морфея, попросил я. На этот раз сновидений не было. Сны наяву меня ждали при пробуждении. Возле кровати, стоя на одном колене и склонив голову, меня дожидалась дроу. Почувствовав мое пробуждение и не поднимая головы, она произнесла: «Признаю власть мужчины. Пусть мать будет мне судьей». «Ижер», — позвал я соседа, — «пояснишь ситуацию?» «Поясню, куда я денусь. Знаешь, Олег, ты не перестаешь меня удивлять. Вот кто бы мог подумать, что все так обернется, да? Если вкратце, то у расы дроу матриархат. Мужчины, как правило, в жестком подчинении. Ты же своим вероломством и подлостью превзошел истинную дочь своей расы и заслужил по их меркам право на власть. Теперь у тебя два пути — признать власть над ней или нет. Во втором случае она принесет себя в жертву, как недостойную и ненужную никому. В первом варианте тебя ждет большой головняк, поверь мне». «Давно хотел спросить, откуда у тебя в лексиконе слова из моего мира? И где твое профессорское отношение к правильности речи?» — отвлеченно поинтересовался я. «Молодею понемногу. В моей теперешней жизни многое изменилось. Захотелось себя молодым почувствовать. А словарный запас у нас теперь общий. Ну что, пусть она харакири с сипукой делает?» Вернул меня проф к моей проблеме. Раса дроу, как я понял, те еще разумные. Но вот так просто взять и отдать команду на суицид? Погоди-ка, а возрождение? На это мне проф пояснил, что не получится такое. Жертвоприношение богу самолично отменяет многие правила. Вот если тебя насильственно, то да, возродишься. Дебафнутым по самое не могу, но возродишься. Встал с кровати и произнес: «Я принимаю власть». «М-да, а вечер перестает быть томным», — прошелестел на задворках сознания голос профа. «У тебя есть во что-то другое переодеться?» — обратился я к Киралин. От платья остались одни лоскутки. «Да, Алур». Мгновение, и на ней повседневная одежда. «Перекусим в таверне, там и поговорим?» «Да, Алур». «Алур так Алур. Хотя какой я высший?» Выйдя из комнаты и пройдя метров 5, мы незапланированно остановились. Дроу качнула, и она по стеночке опустилась на пол. Крепко ей досталось. «А вот нехрен! Кто к нам с местью придет, того мы и... победим, в общем. Наше дело правое, враг будет повержен. Любым способом!» Присел рядом, залез в интерфейс. Что мне там система накидала за трудовые подвиги? «Получено достижение, выходящее за рамки 2. Превзойти самого себя. Не это ли цель в жизни? Дерзай, идущий. Увеличение защиты от магического урона на 5 единиц. Бонусное увеличение характеристики удача на 1 единицу». Проф, что по моему внутреннему резерву? «Общий объем 200 единиц. Теперь хоть каждый день так развлекайся. Правда, пластины гореть будут. Кстати, новые когда возьмем? На Ауке довольно неплохие варианты есть. Дороговато, правда?» «Надо по местным лавкам пройтись и репутацию системы поднять, чтобы с закрытым разделом аукциона сравнить». Подал я идею. «Так он и так у тебя открыт?» Не понял меня проф. «Как так?» Посмотрел на значение репутации с системой. Ровно 3000. И значение неизменяемое. Это я понял интуитивно. Теперь у меня рейтинг с волками и все. Преступления, если такие будут, уже не повлияют на рейтинг с системой. Вот только из волков вылететь можно, если в минус уйдешь. А ведь этого я раньше не знал. Постараюсь не грешить. Или нужно быстрее рейтинг поднимать, а то случаи они разные бывают. Кирелин вроде оклемалась, и мы двинули дальше. Когда мы вступили за порог таверны, шум и гвалт, присущий ранее этому заведению, стих. В полной тишине мы дошли до свободного столика и разместились. Также молча сделали заказ на интерактивном меню. Дождавшись, принялись за трапезу. Народ понемногу начал оживать, и снова образовалась непринужденная атмосфера, присущая подобным заведениям. Тренькнуло сообщение от Шмыга. — Парень, я тебя уже боюсь. Ты, я надеюсь, Гетера? Шутник фигов. А славу я себе, кажется, уже заработал. Ага, укротитель строптивых. Или бешеных. А может, строптиво бешеных? Кто этих дроу разберет? — Поговорим, — предложил я, потягивая портер. — Что ты хочешь знать? Немного резко ответила она. — Пока только общую информацию. Кто мы сейчас друг другу? И чем это все грозит? — Тогда слушай. Криво ухмыльнувшись, Кирелин продолжила. — Я истинная дроу и чту заветы предков. Хоть и не жрица я, но связь с богиней есть во мне, и поступи я по-другому, не быть перерожденной мне вовек. Законы матери нарушив, предам я рот и сгинут души. Что в вековом залоге у нее? Это что за ушастая Хоку? Магистр Йода с грудью? Перекуривший бард с грушинки? Достав очередной подшипник и захрустев им, продолжил внимать. Власть твою признала я, но сущностью моей не будешь править ты. Повествование продолжалось. Осади, подруга, остановил я дроу. Ты же нормально разговаривала. Сейчас можешь? Могу. Высокий слог не обязателен между обрученными. Пиво, недавно бывшее во рту, с шумом вылилось на стол. Чего? Какими нахрен обрученными? Признать власть мужчины и не быть его женой невозможно. Такой позор можно смыть только последней кровью. Как ни в чем не бывало, продолжила она. Подошедшая работница заняла неловкую паузу. Быстро вытерев запачканный стол, удалилась. — Ладно, Колос, расслабься. Немного отомстила и будет. Улыбнувшись, успокоила меня Кирелин. — Не все так плохо, но вот пожениться нам придется. Фиктивный брак. Слышал о таком понятии? После этого мы разговаривали еще часа два. Главное и основное, о чем мы говорили, — это долг. Долг конкретной дроу перед конкретным мной. Она жива только лишь потому, что я так захотел. Обговорив детали и наметив планы на будущее, расстались. Перспективы брака с дроу были нешуточные, хотя и накладывали на меня многие обязательства. Но все же жизнь надо менять. И дня не проходит, чтобы я не вляпался во что-нибудь. Перебирая весь разговор, не заметил подошедшего Кроху. «Силен!» И дружеский тычок в плечо, от которого я спрыгнул со стула. Увеличение репутации с кругом равных на 15 единиц. Текущее значение — 21 из 5000. «Шмыга, позови, пожалуйста, разговор есть». Потирая плечо и задействовав лечилку, попросил я. «Чего меня звать? Здесь я?» — материализовался гоблин на соседнем кресле. «Это он давно тут сидит? И как много он слышал? И почему я его не почуял? И проф, и талабар?» «Буркало свои назад задвинь, а то дырку во мне протрешь». Зубастая улыбка гоблина была мне ответом. «С самого начала я здесь». «Расти мне и расти. Нужен сонар или магический аналог. Срочно». «Бой через 20 часов. Твой противник Гектор. По классу чистый воин 10 уровня». Перевел тему гоблин. «Попадешь под его удар, проиграешь. С тактикой боя помочь?» «Да, буду признателен. Есть объективные причины, зачем ему бой». «По финансам он просел крупно, вот и собирает с миру по нитке. С тебя соточку сданжит и щенку. Так, глядишь, долг и вернет. Хотя вряд ли. Ты ведь не собираешься проигрывать?» «Все будет в норме, не беспокойся. Какой коэффициент?» — успокоил я Шмыга. 1 к 23. Это у официальных букмекеров перекрестка. Твой рейтинг, как у дуэлянта, у системы пока единица, поэтому и коэффициент такой». «Погоди, Шмыг. А как же всякие оракулы, предсказатели и прочие видящие? У букмекеров их должно быть достаточно? Не те это разумное, чтобы полагаться на слепой случай. По крайней мере, в моем мире так». «Ты темная лошадка, 5 уровень. Всерьез тебя никто не воспринимает. Да и дуэльные поединки всегда скрыты от подобного способа узнать результат. Линии вероятности такие кривые выписывают. Я как-то раз посмотрел, чуть мозг не сломал. Понял. Теперь давайте перейдем к другому вопросу. Во-первых, я хочу передать свой вопрос оператору кругу равных. Начал я. Хочешь, передавай, пробасил Кроха. Можешь через меня. Увеличение репутации с кругом равных на 500 единиц. Текущее значение 521 из 5000. Оперативно тут у них вопросы решаются. 500 репутаций — это много за вопрос оператору или нет? Если только вопросами поднимать репутацию, то мне понадобится месяц. Можно, конечно, но нельзя. Круг равных не подозревает про мой аккаунт. Вот пусть так дальше и будет. С этим решили, — продолжил я. Теперь ко второму вопросу. У меня есть информация о нападении сил хаоса в скором будущем на один из миров универсума и... Стоп, машина! Бахнул кулаком по столу Огр. Не здесь. Пошли за мной. Коридор, лифт, еще коридор. Массивные двери с охраной из двух големов 5-метровой высоты. Идентификация, от которой заколола татуировка, после которой нас пропустили в зал для заседаний, наверное. Круглый стол и 5 фигур в балахонах. Кто это, понять несложно. Круг равных малым составом. «Рассказывай с самого начала», — попросил Огр. Мой монолог длился полчаса. И совсем не потому, что я такой живописный рассказчик, просто перебивали часто. Переспрашивали, уточняли и, скорее всего, делали выводы. А потом началось обсуждение, и меня почему-то не выгнали. «Калос, твоя информация очень важна. Суть твоей проблемы нам ясна, но ответа у нас нет. Ты невидящий по сути своей. Аномалия. Такое бывает, так что не расстраивайся. И просьба от совета. Если такое повторится вновь, поставь нас в известность», — произнес один из балахонов женским голосом. «Увеличение репутации с кругом равных на 1000 единиц. Текущее значение 1521 из 5000. Итак, господа», — продолжил тот же балахон, «мы решаем проблему сами или подключаем равновесие?» Итогом дебатов стало почти единогласное решение попробовать самим. Политика, мать ее за ногу. Равновесие в случае неудачи позвать никогда не поздно. Меня еще раз поблагодарили и отправили во свояси. Но перед этим предупредили, что все услышанное здесь — тайна. Как в школе поднял руку и, дождавшись кивка, спросил. «У меня есть кое-какие проблемы. Вы мне можете как-то помочь?» Ответил мне мужской голос, но очень высокий по тембру. «Тебе все пояснит Кроха». В таверну вернулись только мы со Шмыгом. Кроха остался на совете. «По противнику рассказать что-нибудь можешь?» — спросил я у гоблина. «Могу. Ты в какой категории собрался сражаться?» «До 200 монет, а что?» «Можешь показать мне, в чем конкретно и с каким оружием ты собрался на бой?» — допытывался гоблин. «Да, могу. Что не так-то?» Не мог я понять тревогу гоблина. «Держи интерактивную таблицу, по ней сравни все свое обмундирование. Там уже забиты параметры Гектора. Он настаивает на дуэли без ограничений. Пока ничего не говори, просто посмотри. Как сравнишь и чего надумаешь, позовешь. У меня дела, я ушел». И, насвистывая веселый мотивчик, удалился. «Ну-ка, ну-ка, взглянем. Проф, подключайся», — позвал я Ижера. «Что можно сказать про 10-уровневого воина?» Много чего можно. Но есть одно емкое словосочетание, описывающее все. Мне хана. При условии, что он в меня попадет хоть раз. Защита от физического урона от 55 до 80, в зависимости от частей тела. Магической защиты поменьше, но и у меня магического урона нет. Вообще. Хотя почему это нет? А амулет скоробея? А искры? Дальше. Весь его шмот с оружием тянет на 2500 полновесных золотых монет. И все непростое. Прибавки к статам, увеличенная защита. 10-й он и в Африке 10-й. Что я могу ему противопоставить? При условии, что я соглашусь на дуэль без ограничений. А нужно ли соглашаться? Вставил в таблицу все, что у меня есть, и озадаченно захрустел подшипником. Сначала оружие. ТТ с его уроном в 10 единиц. Из-за своей масштабированности тянул на 25 монет. Сразу мимо. Хотя при ускорении я этого воина, может, и смогу нашинковать. Но нет, рисковать не буду. Энергетическая винтовка с уроном в 60 единиц 300 монет. Почему? Меч с аналогичным уроном. Всего 150. Объяснил все проф, хотя и сам мог догадаться. ДПС, то есть урон в секунду. И, как сказал Ижер, он на месте системы. Оценил бы в большую сумму. Поместив данные снайперки, просто молча офигел. 8 тысяч. После таких сумм вся моя бижутерия и остальные вещи выглядели просто смехотворно. «Слушай, проф, мы же собираемся участвовать в следующем бою?» Появилась у меня внезапно нестандартная мысль. «Естественно», — ответил он. «Нам боев еще много надо. А спрогнозируй мне такую вещь. Дуэль между 5-м и 10-м уровнями. 5-й из-за уберплюшки побеждает. Это сильно влияет на его коэффициент дуэлянта? И вообще, коэффициент величина постоянная?» «Конечно, он прыгнет до небес. А по поводу коэффициента ставки он величина переменная. Заявка на дуэль была от тебя. В соответствии с кодексом, тот, кто ее принял, выставляет условия. Гектор выбрал без категорий. Ты, если примешь вызов, можешь скрыть все то, с чем выйдешь на бой». «Не понял», — перебил я его. «Как это выбрал? А чего тогда шмык у меня интересовался, в какой категории я буду биться? И ты все это выспрашивал. Разве раньше не могли сказать, что ли?» «Шмык тебя проверял, скорее всего, а я не до конца ознакомился с материалом. После расспросов Зеленого еще раз пересмотрел и нашел этот пункт», — покаялся проф. «Что-то придумал?» «Да, есть одна задумка», — отозвался я. Послал запрос на встречу с комендантом и снова заказал еды. «Что-то много есть я начал в последнее время, да энергии иногда проседает. Не иначе проф что-то мутит». Не откладывая в долгий ящик, поинтересовался у него, в чем дело. «Был у меня один проект. На стадии разработок, конечно, но очень перспективный. И ты под него просто идеально подходишь». Начал лекцию Ижер и сразу был остановлен мной. «Дорогой мой Ижер», — проникновенно начал я, — «ты просто не поверишь, как иногда тебе хочется засветить по кумполу. В надежде, что, может, небольшая встряска в твоем кристаллическом мозгу приведет в порядок твой логический аппарат». «А в чем, собственно, дело, Олег?» Не понял он моих претензий. «Да в том, что это тело мое, и все изменения в нем только после согласования со мной. И уж тем более это касается разработок, пусть и перспективных, но не опробованных. Доступно объясняю?» Дождавшись его положительного ответа, продолжил. «Зачем я ем металл? Я укрепляю кости и кожный покров, а также дублирую кое-где силовой каркас. Я осторожно!» Принимая свою вину, ответил он. «Я повторю в последний раз, проф. Без меня, без моего разрешения, ни одной перестроенной молекулы в моем теле. Текущую перестройку продолжай». На этом мы закончили. Встав и поблагодарив официантку, направился к коменданту. Благо, разрешение на визит было уже получено. В приемной кивнул невесте и молча прошел к майору. «Олег Сергеевич, заходи!» Прям как родного принял меня комендант. 3 дня на базе, а уже столько всего наворотил». «Это вы о чем?» Прикинулся я дурачком. «Не надо, не прибедняйся. Секретаршу мою увел, дуэль с превосходящим противником назначил. Да и равные как-то подозрительно засуетились. Не многовато ли для нуба с окраины миров?» И такой хитрый прищур, как у дедушки Ленина, блин. «Наговаривают, товарищ майор?» Бойко отозвался я. «Ну-ну, рассказывай, зачем пришел?» Перешел к делу комендант. «Договариваться», — просто ответил я. Итогом стала договоренность под надзором системы. Фиг нарушишь. При получении мной 7-го уровня я обязуюсь в 2-месячный срок прибыть на базу, где меня с почетным эскортом телохранителей доставят в мир Инферно. И если быть точнее, в мир Ирках. После прохождения данжа я обязуюсь передать Фоксу Свенсону зеркало Шакли, 1 штука. Взамен я получаю 100 тысяч золотых монет, 4 вещи из личного хранилища коменданта. Сейчас же задатком ко мне в безоговорочное владение переходят 2 эссенции мира и сумма в 200 тысяч золотых монет, а также постоянный доступ во все полигоны базы волков. В случае невыполнения мною возложенных на меня обязанностей, я в течение 1 года обязуюсь быть мальчиком на побегушках у того же Свенсона или до полного погашения долга задатка в общей сумме 400 тысяч. Занавес. Кабала в случае неудачи. Естественно. Но, во-первых, я эссенции тратить не собираюсь. а 200 000 как-нибудь соберу. Правда, проф не разделяет мой энтузиазм. Ну и ладно. — Я рад, что ты согласился, Колосс, — подвел итог нашей беседы майор. — Выжимку по данжу я тебе передам, как наберешь уровень. Сейчас ненужная для тебя информация. — И совет тебе. Постарайся просто пожить. Съезди на курорт, отдохни. Ты сжигаешь себя изнутри. В таком ритме тебя надолго не хватит. Ты очень агрессивен и в первую очередь к себе. При выживании любой разумный склонен к насилию. По той простой причине, что он выживает. В цивилизованном обществе не выживают, в нем живут. Кто-то комфортно, кто-то не очень, но там именно живут. Я пока выживаю, не живу. Поэтому не надо меня винить и упрекать. Я такой, какой есть. Хочу ли я просто жить? Естественно. Хочу ли я выживать? Иногда раз в месяц нервишки пощекотать можно. Сейчас же я отращиваю большие когти и клыки, чтобы ни одна тварь не мешала мне просто жить так, как я этого хочу. Я тебя услышал. Будет нужна помощь, обращайся, помогу. На этой ноте мы и расстались. Меня ждал полигон. Проф так и не разгадал его секрета. Была надежда, что внутри получится. Уже привычный лифт, и передо мной полигон. Начал я с привычного для меня, или вернее профильного направления, ловкость. Привратник, молодой эльф, а может и не молодой, кто их ушастых поймет, проверил разрешение и пропустил вовнутрь. «Сразу далеко не лезь! Сдохнешь, респ через 12 часов!» — напутствовал он меня. «Спасибо, конечно. Странное место. На обычный спортзал похоже. Большая комната с разнообразным инвентарем. Скакалки, козлы, мечи и прочее, знакомые еще со школы. Полчаса я старательно изображал из себя ярого спортсмена. Прыгал через козла, повисел на турнике и даже поиграл в мяч. Остановился передохнуть, попить водички, перекусить подшипником. Проф, зараза. Прогресс развития характеристики ловкость, как и навыка акробатика, конечно, рос, но уж больно медленно. Не такого я ожидал от полигона. Разрешили мои душевные терзания. Две юные эльфийки 8-го уровня. Рейнджеры, как я понял. «А ты чего здесь?» — мелодичным голосом спросила первая. «Ловкость тренирую», — буркнул я, уже понимая, что что-то тут не так. «А почему не на полигоне?» — поинтересовалась вторая. «А я где?» — вздохнув, уточнил я. «Предбанник!» — ответили одновременно обе и направились к неприметной дверке в конце зала. «И чего?» «А ничего. Посижу еще 5 минут и пойду следом. Вот теперь я верю, что я на полигоне». При прохождении дверки пришла системка. «Полигон. Направление ловкость. Уровень 1. Приступим, господа».